Судья на банке день начинать прямо, как, на ваш взгляд, правильно, неправильно, хорошо? Значит, судья на банке день. Ну, вообще говоря, это вопрос образа жизни. Почему? Если мы, допустим, так сказать, занимаемся йогой и ведем один образ жизни, нам применимы одни правила. Если же другие, ну, допустим, мы удалились в лес, поставили палатку и начали практиковать йогу, что называется, на лоне природы, у нас весь день расписан, это совсем одна стратегия. Если же мы с вами ходим каждый день там, на работу, на учебу или ведем какой-то образ жизни, а тем более, если у нас, допустим, график смещен, мы поздно ложимся и, соответственно, поздно встаем, то, так сказать, уже совершенно другие правила игры. Поэтому здесь ответа я не могу дать. Это в каждом конкретном случае надо. А можно еще объяснить, что это такое? Да, ой, я прошу прощения, обычно я всегда поясняю, но вот сейчас в этот раз забыл. Действительно, значит, удьяна банха – это упражнение в йоге. Слово удьяна, один из возможных вариантов слова удьяна – это восхождение, взлет, вот что-то такое, что приподнимает. Слово банха – тоже одно из значений этого слова с санскрита – это замок, задержка, запечатывание, вот то, что держит. А суть этого упражнения заключается в следующем, что мы втягиваем стенку живота, живот как можно как бы назад и вверх. То есть как бы втягиваем стенку живота на выдохе, как правило. И удерживаем в таком состоянии достаточно продолжительное время. Вот это упражнение называется удьяна банха. Очень хорошее упражнение, оно крайне способствует разжиганию пищеварительного огня, потому что воздействует оно на пупочный центр. А пупочный центр – это как раз и средоточие пищеварительного огня. Ведь мы, когда что-то скушали с вами, то фактически грубая пища нашей энергии разлагается на тонкие составляющие, на грубую физическую, ну, обычную то, что... А также тонкие структуры оттуда как бы вытягиваются. И если у нас пищеварительный огонь мощный, то мы можем безнаказанно есть, в общем, все подряд. А если слабый, то даже немножко там, допустим, несвежая пища, и все, мы побежали, значит, в известное место. Так вот, удьяна банха, хорошее это упражнение, ну, его практикуют, как правило, на голодный желудок, по той простой причине, что если вы плотно покушали, и вы начинаете, значит, делать удьяна банху, то пища в желудке начинает, просто говоря, мешать, и у вас возникает ощущение дискомфорта. Поэтому, как правило, рекомендуют его делать, ну, после того, как хотя бы немного пища, значит, переварилась, и желудок не столь полный. Ну а вообще говоря, это только лишь видимая часть айсберга удьяны банхи, есть еще невидимая часть. Это очень серьезное упражнение, чтобы заставить наши внутренние энергии собраться в области пупка. И как только они собираются в области пупка, эта смесь из этих тонких энергий, она имеет очень интересную особенность. Она, как знаете, абсолютная кислота. Разъедает любые загрязнения. Вот мы с вами, знаете, у нас там засорилась там раковина или что, мы берем там что-то из пузырька, льем. Как правило, основа этого какая-то кислота. Там явная, как бы там лимонная, не лимонная, забыл, ну, неважно. Так вот, примерно эта же смесь, только для наших внутренних энергетических каналов, потому что все они, как правило, забиты нашей грязью, в первую очередь ассоциативной грязью. Так вот, когда мы делаем удьяна банху, это одна из составляющих, чтобы как раз смешать эти ингредиенты и сконцентрировать эту энергию в области пупка, и вот именно с области пупка начинается очистка всего нашего организма. Поэтому иногда удьяна банху сравнивают с, как там в тексте сказано, с тигром, который побеждает слона смерти. То есть в плане того, что если у нас загрязнение выше критического, то есть мы с вами болеем, стареем, можем и умереть. А вот если мы постоянно чистим каналы энергетические, то, в общем-то, мы можем преодолеть многие, даже совершенно такие несмешные болезни.